Лист дела 18. Эх, каких только не было на рынке цветов! Гладиолусы, хризантемы, гортензии, пионы. А роз не было. Я дважды прошел вдоль цветочного ряда. Роз не было. Можно, конечно, купить гладиолусов. Но мне нужны были розы. Наверное, поэтому их и не было. Ведь даже в очередь за мной никто не становится. И тут передо мной вырос Мишка Копыта. Мы не виделись много лет, с тех пор, как я сдал его конвою Бутырской тюрьмы. Но к каждому Новому году он присылал мне поздравительные открытки и благодарил за разговоры душа в душу, глаз в глаз. Писал, что завязал навсегда. Когда-то, несмотря на сильную хромоту, Миша был выдающимся карманником. В блатном мире его уважительно называли «этот человек с гибкими пальцами», и мне здорово пришлось с ним повозиться. «Товарищ начальник!» — заорал Мишка. И доверительно тихо: «Лопни мои глаза! Вы здесь кого-то пасете?» «Поберегите глаза, Миша. Я ищу розы». «У кого-то взяли розы?» — деловито осведомился Мишка. Я захохотал, сообразив, что Мишка меня неправильно понял. На фине, блатном языке, розы означают драгоценные камни. Потом сказал: «А я думал, Миша, что вы уже забыли блатную феню». Мишка подошел вплотную, сильно приволакивая ногу. «Забывать ничего не надо. Кто легко забывает, тот быстро снова повторяет. Хорошая память еще никому не сделала плохо». «Это вы правильно сказали, Миша. Но я ищу обычные, простые розы, можно чайные? Идите себе к воротам и ждите». Минут через 10 Миша пришел с огромным букетом, завернутым в какую-то афишу. Я откинул край бумаги и ахнул. Далеко было моему свадебному букету до этого. Я полез в карман за бумажником. Мишка крепко взял меня за руки и, глядя в глаза, сказал: «Вы за свои подарки тоже берете деньги?» «Да, но это...» Мишка, видимо, уловил мои сомнения. «Можете спокойно дарить этот букет. Миша Копыта чужого без спроса не берет». «Спасибо, Миша. Вы меня совсем обяжете, если достанете пачку сигарет «Люкс». Постановление о назначении криминалистической экспертизы. Я, следователь, рассмотрев материалы уголовного дела, установил: при осмотре места происшествия обнаружен обрывок медицинского рецепта, на котором сохранился оттиск с неразличимым текстом. В кармане убитого находилась расческа, на которой имеется малоразборчивое фабричное клеймо. Установлению личности убитого может способствовать текст оттиска печати на рецепте и выявление фабрики-изготовителя расчески. Принимая во внимание, что по делу необходимо получить заключение специалистов, постановил: первое. Назначить криминалистическую экспертизу, которой поручить: а. восстановить текст оттиска печати на рецепте, б. восстановить буквы или знаки, составляющие фабричное клеймо на расческе. Следователь: